Когда Шаховской вступил в должность главного воеводы Путивля и объявил жителям, что Дмитрий жив и находится в Польше, когда в город стали поступать из Польши личные письма спасшегося царя, население Путивля окончательно уверовало, что их добрый государь спасся. Если бы Молчанов обладал таким же темпераментом, дерзостью и честолюбием, как Отрепьев, он поспешил бы в Россию и в первом же отвоеванном у Шуйского городе объявил о возвращении на трон. Но Молчанов, мелкий интриган, стать самозванцем так и не смог. 24-летнему Отрепьеву не приходилось беспокоиться, похож ли он на 8-летнего царевича Дмитрия, которого через 15 лет после смерти забыли даже те немногие, кто видел его лично. Для нового самозванца главная трудность заключалась в том, что он нисколько не походил на своего предшественника, характерную внешность которого не успели забыть за несколько месяцев, прошедших после переворота. Молчанов не решился вернуться в Путивль, поскольку путивляне знали его как приближенного лжедмитрия I в 1604-1605 годах. Москвичам Молчанов также был лично известен, и, более того, в столице он пользовался самой дурной репутацией. Фактор внешнего вмешательства имел весьма ограниченное значение даже на первом этапе гражданской войны в 1604 году. Спустя два года роль этого фактора была и вовсе ничтожной. Ситуация в Польше не благоприятствовала развитию самозванческой интриги. Короля Сигизмунда III целиком поглотила борьба с оппозицией, поднявшей против него мятеж, Рокош. Оппозиция рассчитывала на помощь лжедмитрия I и даже вела с ним тайные переговоры. Поэтому ее вожди охотно подхватили весть о спасении царя. По словам купца Ф. Таламио, сторонники Рокоша открыто говорили о том, что лжедмитрий жив и находится в Самборе. Собравшаяся для Рокоша шляхта ждала появления царя, но самозванец так и не сказался, не показался людям, кавычки, и на Рокоши не был, кавычки закрыть, боясь, сколько, как объяснили польские приставы послам, скобку закрыть, мести со стороны шляхтичей, потерявших родственников на царской свадьбе в Москве. По-видимому, ряд причин помешал инициаторам интриги представить самозванца польскому обществу. Во-первых, новый лжедмитрий, хотя и имел большую бородавку на лице, но бородавка росла не на том месте, а в остальном он нисколько не походил на убитого в Москве Отрепьева. В Польше многие знали характерную внешность лжедмитрия I, и обман мгновенно бы обнаружился. А во-вторых, появление царя в кавычках среди ракошан явилось бы прямым вызовом королю, на что Мнишки никак не могли пойти. Юрий Мнишек находился в плену в России, и освободить его могло лишь вмешательство официальных властей Речи Посполитой. Обстоятельства не благоприятствовали интриге, и комедия с самборским лжедмитрием II так и не состоялась. Военные приготовления в Самборе внушили беспокойство литовскому канцлеру Льву Сапеге, поскольку собранный там отряд мог быть использован противниками короля. Когда самозванец назначил своим главным воеводой Заболоцкого и, кавычки, того Заболоцкого послан был до Северы, скобка, в Чернигово-Северскую землю, тире РС, скобку закрыть, чтобы, скобка, жители РС, скобку закрыть, нынешнему государю, скобка, царю Василию, тире РС, скобку закрыть, не поддавались, и он, скобка, Дмитрий РС, скобку закрыть, к ним, скобка, повстанцам РС, в скобках при, будет, кавычки закрыть. Канцлер приказал задержать Заболоцкого и его отряд. В октябре 1606 года канцлер Лев Сапега, давний покровитель Отрепьева, направил в Самбор слугу Гридича, чтобы тот, кавычки, «досмотрел», кавычки закрыть, Дмитрия, кавычки, «подлинно тот или не тот», кавычки закрыть. Гридич ездил в Самбор, но, кавычки, «того вора», скобка, по словам послов, не видел. Живет где в монастыре, не кажется. Скобка, не показывается. Скобка закрыть, никому. Кавычки закрыть. В октябре в Самбор наведался бывший духовник Отрепьева, но и он уехал ни с чем. Вслед за тем Бернардинский орден направил к Мнишкам из Кракова одного из наиболее видных своих представителей. Поскольку